712 году арабский военачальник Муса ибн Нусайр высадился на Пиренейском полуострове с войском 18 тысяч человек. Через два года от когда-то мощной Вестготской Испании остались одни воспоминания. Страна стала называться Аль-Андалус, и христианам потребовалось 8 веков, чтобы вернуть ее обратно. Аль-Андалус или мусульманская Испания. У меня сегодня в гостях историки Ирина Варьяш и Владимир Ведюшкин. Здравствуйте, господа. Ирина Варьяш окончила исторический факультет МГУ имени Ломоносова, кандидат исторических наук, доцент, заместитель заведующего кафедры истории средних веков МГУ имени Ломоносова. Автор статей и публикаций, в том числе книга «Сунны и шары мавров» и «Правовое пространство ислама в христианской Испании». Владимир Ведюшкин, выпускник исторического факультета Московского государственного университета, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук, автор монографии публикаций по истории испанского дворянства 15-17 веков, а также учебников и учебных пособий. Королей видны черты некой такой вот черты осознания нависшей угрозы. Вот. Но исторически, конечно, это было во многом и неожиданно, потому что арабские завоевания разворачивались очень стремительно. Буквально, ведь они начались буквально за 80 лет до того, как арабы оказались в Африке. За это время они прошли от пустыни Аравийского полуострова, причем по разным направлениям, и вот до Атлантики, если говорить о Западе. Конечно, возникает двойной вопрос. С одной стороны, как ждали их и как дождались, и как восприняли это все вторжение вестготы, а с другой стороны, почему в эти края отправились арабы? Ну, наверное, они отправились, потому что плыть-то было относительно недалеко из Северной Африки. Понимаете, с одной стороны так, с другой стороны, ведь можно было вообще не плыть, потому что к югу и дальше к юго-западу вдоль побережья Атлантики разворачивались земли более или менее привычные по ландшафту арабам, то есть это пустыня, но что же они пустыни не видали? Ну, вот. Да. И с другой стороны, в общем, понятно было, что там, за этой пустыней, ну или в каких-то оазисах внутри нее, тоже есть источники богатств. Ведь это регион очень богатый золотом, не говоря уже о других ценностях. Вот. Так что вроде как направление в Африку выглядело вполне естественным. Тем не менее, они в Африку так особенно далеко не пошли, а пошли, наоборот, на север, в Испанию. Ну, там по-разному было, потому что каботажным путем они заходили аж на до Кении. То есть, но это по-другому, как бы с другой стороны Африки, другой в Индийском океане. Конечно, и здесь они достаточно далеко ходили вдоль побережья, потом уже из Марокко. Если пробиться через Сахару и выйти в нынешнюю Нигерию, то тут просто благоденствие природное. Это безусловно, но дело в том, что с этими регионами, с ними легче торговать и получать от этого прибыль, чем контролировать. Все-таки Сахара достаточно такие тяжелые, экстремальные условия даже и для кочевников-арабов. Тем более там были свои племена, которые тоже хотели эти пути контролировать. В общем, торговлю-то арабы вели Магриб через вот эти транссахарские торговые пути с Суданом в их понимании, то есть не нынешний Судан, а страна черных, то, что вся территория к югу от Сахары. Они вели, в общем, достаточно, стали вести достаточно рано и вели долго и успешно. Арабы обладали удивительной возможностью ассимилировать население захваченных территорий, которое очень быстро оборабивалось, пополняло армию и участвовало в дальнейших завоеваниях. Ну, да. Естественно, оно исламизировалось. Да, и вот таким образом, собственно, арабская армия с завоеваниями не уменьшалась, а росла. Ну да, это как у Чингисхана. Ну, покоренные племена примыкали. Да, да, да. То же самое, наверное, было и у османской армии позже. Вот этот очень отлаженный этот механизм. Вот. И, в общем-то, если бы мусульмане захотели отправить на завоевание Испании большую армию, то, наверное, это было, в принципе, возможно. Другое дело, что это не понадобилось. Испания была захвачена буквально в считанные там, 3 года. Основная ее территория, потом какие-то остатки могли быть завоеваны несколько позже. Но вот фактически дело было сделано в 3 года. Но сначала, конечно, надо объяснить, почему, собственно, они все-таки туда пошли. Вы знаете, еще один вопрос, прежде чем мы их туда отправим. Вот ситуация Первой мировой. Полковник Лоуренс Аравийский занимается тем, что консолидирует разношерстные арабские племена в некое единое арабское сообщество. О чем, наверное, многие потом очень сильно пожалели и жалеют до сих пор. Но существовала некая разрозненность. То есть каждый там глава племени, клана перед Первой мировой существовал сам по себе. Тогда-то как они сумели такой консолидации добиться? Ну, консолидация, конечно, не была полной. Конечно, халифат тоже был соткан из противоречий. И во многом именно этнического такого вот, ну, в какой-то степени религиозного, но имею в виду не только не столько противостояние христиан и мусульман, сколько разные толки, как бы, и разные партии в самом исламе. Ну, и разные племена, и разные вожди. И разные племена, разные вожди. Ислам сирийцев – это совсем не то же самое, что ислам берберов вот, и Северной Африки. И, конечно, это была огромная проблема для халифата. Но в целом все-таки вот был отлажен механизм такой вот, как бы, консолидации достаточно успешный. Арабский халифат – средневековое исламское государство с теократической формой правления, во главе которого стоял халиф. Ядро халифата сложилось на Аравийском полуострове после появления ислама в начале 7 века. Военные походы середины 7-го – начала 9 веков привели к завоеванию и исламизации народов и стран Ближнего и Среднего Востока, Северной Африки и Юго-Западной Европы. К началу 10 века арабский халифат распался на отдельные государства. К 13 веку почти все территории бывшего арабского халифата были завоеваны монголами. Было задействовано сразу несколько механизмов адаптации вот этих очень разных клановых структур. И первое среди них – это было принятие новой веры. Конечно, то, что их всех объединял ислам, новая религия, представитель, который родоначальник, который посланник Аллаха, был всем хорошо и в лицо даже известен, и традиция очень сильно сохраняла вот именно эту преемственность. Это тоже особенность ислама. Это первый момент. Второй момент – это заимствованная уже на Ближнем Востоке персидская система администрации. Потому что они очень быстро, да, придя на эти территории, восприняли вот эту вот систему управления, которой, конечно, не было на Аравийском полуострове. И это позволило им тоже создать налоговую систему и существовать как государство. А значит, и посылать все новые и новые войска на приобретение новых земель. А как формировались войска? Они формировались на основе вот этой клановой системы. То есть идет вождь племени, с ним идут как бы энное количество мужчин из его племени. Да, только вряд ли мы можем назвать это племенем, это скорее клан, это большой род. Вот, они могли складываться и в племена, вот, но больше они ссорились между собой, чем складывались большие племенные союзы какие-то. Вот, и когда они приходили на новые территории, воины из этого клана, они завоевывали территорию, потом они перевозили детей, женщин, стариков, стада, имущество. И очень четко определяли, какому клану принадлежит какая земля. То же самое было и на Пиренейском полуострове, в котором арабы были очень сильно заинтересованы. Вернее, как сказать, вот эти вот арабские военачальники, которые сидели в Африке, они были заинтересованы в Пиренейском полуострове еще и по политическим соображениям. Вся Африка считалась уже подвластной наместнику, который сидел в Кайруане. А вот если бы удалось приобрести новые земли на неведомом полуострове, это были бы уже земли того военачальника, который бы их завоевал. И можно было бы доложить в Дамаск, что создана новая провинция. Дамаск – столица Сирии, расположена на юго-западе страны в долине реки Барада, в предгорьях Антиливана. Дамаск основан в 3-м тысячелетии до нашей эры. В Библии упоминается как столица государства арамеев. Много раз завоевывался ассирийцами, вавилонянами, персами, войсками Александра Македонского и римлянами. В 635 году Дамаск был захвачен арабами. С 661 года столица арабского халифата. Город состоял из кварталов мусульман в центре, христиан на северо-востоке и иудеев в юго-востоке, каждый со своей системой управления. Надо сказать, что информация о внутреннем состоянии Вестготского королевства к ним наверняка поступала по разным каналам. С одной стороны, вот третируемое иудейское, еврейское население, которое, значит, имело как бы разветвленные такие вот контакты со своими не просто единоверцами, а сплошь и рядом это были испанские же евреи, которые бежали от преследований вестготов последних вот, и осели в Магрибе. То есть их отделял пролив, но, естественно, контакты сохранялись. А арабы толерантно к ним относились? Арабы к ним относились, ну, скажем так, гораздо более толерантно, чем вестготы. Для арабов, как и христиане, иудеи были людьми писания. Людьми, да, есть, книги, да. Людьми книги, то есть теми, кто, значит, получал, ну, максимально такой вот благоприятный статус на завоеванных территориях, они, естественно, должны были подчиняться определенным правилам и прежде всего платить налог соответствующий, не маленький, но тем не менее вполне такой терпимый. И в остальном они могли пользоваться вполне какой-то автономией, там, сохранять свою веру, сами решать свои дела. Вот, важно было только, чтобы они вот платили налог и как-то не подчеркивали свою веру рядом с исламом. Да? То есть... Ну, здесь надо сделать лирическое пояснение и сказать, что такое люди книги. Дело в том, что в Коран включены и в том или ином виде и Библия, и Евангелие. Почему и иудеи, и христиане называются людьми книги? Язычниками же в Коране изначально, и если честно его трактовать по сей день, неверными, назывались язычники, языческие племена, которые являлись основным источником угрозы только что сформированной религии, потому что могли раздербанить ее. Вот. И вообще сама по себе тема трансформации видения мира и идеологии ислама вот от начального чистого, когда и христиане, и иудеи считались людьми книги, я думаю, что это тема, которая заслуживает отдельного разговора. Ну, в общем, короче говоря, иудеям в Магрибе было лучше, чем в Испании. Безусловно, да. Да. На тот момент, безусловно. Так что это был один источник информации. С другой стороны, вот такая неустоявшаяся система передачи власти по наследству, ну, королевской власти, предполагала множество обиженных из потенциальных претендентов на престол. И, естественно, они тоже, значит, могли в попытках совершить благое дело и вернуть себе престол, с их точки зрения, да, могли, значит, иметь каких-то сторонников Африки, к которым как-то вот информировать, ну, обращаться. Да. Да? Вот, это была вот эта вот неотрегулированность аппарата, ну, как процедуры передачи власти, да, то есть она, конечно, ослабляла Вестготское королевство и была одной из причин того, что арабам удалось, собственно, так быстро победить. А вот интересно, сколько под ружье вестготы могли поставить в контексте предстоявшей арабской высадки? В разы меньше. Да тяжело им было как-то много поставить под ружье. Вся предшествующая история вот, Вестготского королевства показывает, что, в общем, когда надо было, вот особенно в последние, там, в 7-м столетии, да, когда надо было быстро собрать большое боеспособное войско, короли испытывали с этим проблемы. Конечно, у них были какие-то люди, ну вот вроде дружины, да, на которых они опирались и которые были всегда при них. Но это не так много. А вот собрать остальные военные силы, это была проблема, с которой, в общем, не очень-то хорошо справлялись вестготские короли. Да к тому же, еще учитывая, что до самого конца не была решена проблема консолидации на севере, где в горах сохранялись там какие-то черты такого самостоятельного уклада, неподвластного вестготским королям. Соответственно, вот... Трудно было королям собрать большое войско. Когда мы говорим вот об этой первой встрече между вестготами и арабами, надо учитывать не только сколько их было, но и вид армии, скажем так. Потому что арабы пришли, конечно, всадниками на конях. Их основной контингент был только конные воины. Пешие воины использовались в мусульманской армии, как в любой восточной армии, но исключительно, когда надо было осаждать тот или иной населенный пункт, или когда они оставляли гарнизон на уже завоеванных территориях. А так это только конница. Что, конечно, для любого германского опыта было новостью в начале 8 века. И вот эти вот несущиеся конные воины воспринимались, конечно, как страшная сила, против которой было очень тяжело устоять. Как же они переправляли 18 тысяч человек, многие тысячи лошадей? У них галеры были или что-то? Ну, в принципе, традиция связывала вот эту переправу с помощью знаменитого графа Юлиана. Ну, был ли он графом, сказать трудно. Графом его, скорее, сделала все-таки более поздняя испанская традиция. Есть точка зрения, что он был византийским экзархом, то есть как бы наместником города Сеута, который расположен вот рядом с Гибралтарским проливом, фактически напротив, собственно, вот нынешнего Гибралтара. Вот. И у него-то, конечно, как и в целом византийских владениях, если мы действительно примем эту версию о том, что уже спустя много десятилетий после того, как в целом византийцы из этих краев ушли, вот один все-таки такой вот пункт опорный у них оставался, там, конечно, был приличный флот. Это Сеута-порт с хорошей гаванью для хотя бы минимальных контактов с Византией корабли были нужны. И учитывая, что расстояние невелико, то есть, в общем, можно было даже относительно небольшим количеством кораблей челночным способом, в общем, переправить достаточно быстро достаточно большую армию. Реакция вестготов на высадку? Или проглядели? Ну, там как или бы... Дело в том, что там сначала была разведка боем. Значит, сначала небольшой отряд высадился в районе, ну, Строган, как бы вот на в самом узком месте пролива, в районе нынешнего города Тарифа. Так увидели, что, в общем, вполне можно тут закрепиться, больших сил не видно. Затем в 711 году, собственно, случилась первая волна вторжения. Да? Как раз вот человек, доверенное лицо правителя всей этой части арабской Африки, Мусы ибн Нусайра, которого звали Тарик, высадился с армией, ну, порядка 7 тысяч человек, трудно сказать точно. Собственно говоря, в честь него, собственно, Гибралтар и получил свое название. То есть скала Тарика, так это можно перевести это название. Утвердился в районе Альхесираса, это как бы городок сейчас напротив вот этой, через бухту от Гибралтара. И, в общем-то, стало понятно, что в этом регионе, вот в данный момент, здесь и сейчас, вестготы не так сильны, как можно было бы предположить. Надо сказать, что в этот момент король Родерик, или Родриго, как его потом испанцы называли, он находился ровно на другом конце полуострова, в горах севера. Вот. Он, конечно же, поспешил на юг со всеми силами, которые мог быстро собрать. Тут можно, наверное, провести некую параллель нормандскому завоеванию Англии, более позднему, в XI веке, когда тоже герцог Вильгельм Нормандский встретился с королем Гарольдом, который толком не успел оправиться после предыдущего военного столкновения и шел, в общем, только с теми силами, которые были под рукой. В общем, не все силы как бы смог собрать. Вот, наверное, что-то похожее было и здесь. Плюс вот те несомненные преимущества очень мобильной, быстрой и мощной конницы, о которых, собственно, уже вот Ирина говорила. И в сражении, которое случилось тогда же, в 711 году, в местечке, которое связывают с рекой Гуадалете, или я встречал еще Рио Барбастро, другое как бы наименование, случилось сражение, в котором вестготы были полностью разгромлены. Родриго либо погиб в сражении, либо пропал без вести. С этого времени о нем рассказывают только романсы и всякие легенды о том, как, собственно, он переживал, считая себя виновным вот в этом поражении, о том, как он считал себя великим грешником и хотел покаяния, и в конце концов душа его упокоилась после того, как он принял страшное покаяние, страшное наказание, он опустился как бы живым в могилу, где его ждал семиглавый змей. Что касается самого завоевания, то оно после этого разворачивалось очень быстро. То есть вот в 711-м высадились, закрепились... И сразу же, закрепились вот в районе Гибралтарского пролива, и сразу же двинулись после вот этой победы, сразу же двинулись дальше. На Кордову, которая была одним из главных центров Вестготского королевства, оттуда к столице Толедо. Нигде они не встретили по-настоящему организованного сопротивления. Сопротивлялись какие-то отдельные группы, которые это сопротивление, естественно, довольно легко было сломить. Кордову и Толедо они взяли, в общем-то, почти без сопротивления. Захватили там огромные богатства, особенно в столичном Толедо. Трудно сказать, какие именно, но, во всяком случае, судя по тому, что вестготы до этого грабили в течение всего великого переселения народа, в том числе Рим, вот, там могло встретиться, теоретически могло встретиться все, что угодно, вплоть до, я не знаю, трона Соломона. Ну да. Вот, то, что традиция иногда как бы называет. Вот, ну, в общем, по карманам разошлось. Да, и тут произошла очень интересная вещь, потому что Тарик, который, собственно, и продвигался стремительно вглубь полуострова, начал вызывать серьезные опасения у своего хозяина, вот этого самого Мусы ибн Нусайра. И тот поспешил с 18 тысячами воинов снова переправиться. Это плюс к тем семи? Да, плюс к тем к семи. И вот как раз в районе Толедо они встретились. И ибн Нусайр очень спешил. Очень. Он знал, что столица вестготов – это лакомый кусочек. И он не хотел опоздать ни на разбор богатств, ни на раздел политической власти. Ну, это понятно. Да. Вот удивительно, вроде бы города того времени были достаточно хорошо укреплены. Монголам зачастую приходилось тратить продолжительное время, чтобы взять стены штурмом. Как они с конницей-то все это одолели? У монголов были стенобитные машины, всевозможные китайские девайсы и гаджеты, башни штурмовые, которые они с собой таскали. То есть технологии отработаны еще там со времен Цишихуанди, наверное, а то и раньше. Вот. А здесь конница, сразу возникает несколько вопросов. Обоз. Кушать, пить надо. Ну, да, лошадей кормить надо. Вот что история говорит по этому поводу. И второе, каким образом брались каменные стены городов, которые, в общем, еще со времен римлян были весьма и весьма неплохие. И по сей день, кстати, тоже неплохие, там, где сохранились. Да. Вот, дело в том, что, во-первых, все-таки к тому времени у арабов был очень большой опыт не только полевых сражений, но и взятия городов. Все-таки, хотя многие города сдавались им без боя, но случались и осады, и к тому времени они уже захватили и Иран, и Египет, и Сирию, и Палестину, то есть огромные территории, развитые городские цивилизации, мощно укрепленные города, то есть опыт такого рода у них уже был. И, в принципе, можно предположить, что и кое-какие как бы стенобитные орудия они тоже с собой везли. Естественно, это все тоже было переправлено. Другое дело, что в случае вот с завоеванием Испании это, возможно, совсем или почти совсем не понадобилось. Потому что вот, обезглавленное королевство Вестготов как бы какого-то серьезного сопротивления не оказывало. Города предпочитали договариваться. В принципе, уже было известно, что арабы предлагают достаточно мягкие условия, да, что если им сдаться, то легко как бы получить такой достаточно привилегированный статус и жить себе, в общем, не так плохо. Во всяком случае, для многих групп населения лучше, чем было при Вестготах. То есть, как бы и применительно к населению Испании, они особо террора не наводили, а предпочитали... То есть никакой необходимости наводить террор у них просто не было. Вот они и по характеру не очень были к этому склонны, наверное, да, но и необходимости не было. Все, та часть, с которой они, собственно, начали завоевание, она-то как раз, там много плодородных земель, много источников влаги, много зелени по сравнению с остальной территорией. Если бы граничила территория примерно такая, как вокруг Толедо, то я вовсе не уверен, что так уж стремились бы арабы завоевать Испанию. Да, ну, в общем, ситуация с завоеванием, она достаточно понятна, практически классический сценарий. Децентрализованное государство, разрозненное, все дружат друг против друга, соответственно, отсутствие эффективного государственного управления, невозможно собрать достаточное количество сил для того, чтобы противостоять. А тут хорошо организованное, да еще отлично мотивированное грабежом и богатствами, которые на этой территории. А это всегда, в общем, армию делает достаточно эффективной и управляемой. Потому что есть стимул. Понятно, зачем идешь. Ну, да. А среди стимулов еще был не только грабеж того, что плохо лежало. Была еще обещанная земля с населением, которое на этой земле сидело. Потому что это был как раз опыт, приобретенный в предыдущих завоеваниях. Когда арабы приходили на какие-то территории, они тут же землю делили. Вместе с населением. Но при этом не становились тут же земледельцами, да, а жили на доходы. Не то чтобы вовсе вот, арабы не встретили сопротивления в отдельных районах. Например, вот на территории нынешней провинции Мурсии и частично вот, прилегающей части Андалусии и Валенсии, там был достаточно независимый такой правитель, его называют то принц, но это можно перевести, наверное, как государь. Может быть, он был что-то вроде герцога, то есть такого вот мощного владыки, почти независимого или вовсе независимого от вестготских королей. Вот он наладил настолько такое серьезное сопротивление, что арабы предпочли с ним договориться, что он остается, признает верховную власть арабов, платит им какие-то там отчисления, но остается правителем и этой территории, и, соответственно, этот статус наследуют его дети. То есть в этом отношении арабы очень гибко вели себя. Ну, тогда они, да, были достаточно гибкими. И та же самая политика проводилась и на севере. полуострова, где было очень много таких вот небольших сеньяльных владений, в которых остались сидеть еще вестготские магнаты. Они, правда, очень часто принимали ислам, поскольку это было выгодно, экономически было выгодно. Сохраняли свои исконные романские имена, но прибавляли к ним словечко арабское, обозначающее вот это племя, клан, бану. Поэтому в мусульманских хрониках мы встречаем бану Каси, бану Гарсия, бану Мартин. Вот, и известно, что, например, вот тот же Кассио, который, собственно, стал родоначальником бану Каси, он был вестготским графом, он сохранил все свои территории, продолжал ими управлять и передал по наследству. Вот Муса ибн Нусайр вовремя появился в нужном месте в нужное время, что называется. Как он рапортовал в столицу, в Дамаск, проделанной работе? И ну, что произошло в дальнейшем? Надо сказать, очень так представив товар лицом. То есть он отправился туда лично с огромной захваченной добычей. И пока он туда шел, это было триумфальное шествие. Но вот когда он туда дошел, что-то халифу не понравилось, и дни свои он вроде как закончил в тюрьме. Вот, лишенный всего только что приобретенного огромного владения. Владимир, я бы тут сделала маленькое уточнение. Угу. Он сначала, еще до того, как сам отправился в Дамаск, отправил дары халифу с отчетом. И для того, чтобы продемонстрировать возможности, потенциальные возможности захваченной земель. Это произвело очень сильное впечатление на халифа, и тот тогда уже потребовал ибн Нусайра перед свои очи. И вот тогда уже ибн Нусайр отправился в Дамаск и уже больше никогда не ступил на испанскую землю. Да. Но он оставил вместо себя сына, который также трагически погиб спустя всего несколько лет. Он был просто убит подосланными халифом людьми. Да. Аналогичная история была с человеком по фамилии Кортес и многими другими завоевателями. Когда завоевание произведено, то, конечно, не нужен неудачливый военачальник, который слишком много о себе понимает, а хороший чиновник. Это понятно. Да, здесь прямо вспоминается Шекспир. Мавр сделал свое дело, именно, в буквальном смысле. Именно, Мавр может уходить. Да. Кстати говоря, тогда же, но еще, видимо, по инициативе этого самого Мусы ибн Нусайра ушел Тарик. Да, мы не имеем о нем никаких сведений после того, как были вот эти вот решающие его успехи в завоевании. Иерархические правила, они работали на всех уровнях. Да. Ну, наверное, стариком разобрался ибн Нусайр от греха подальше, что называется. В общем, ситуация понятна. А вот интересно, вот они завоевали за 3 года ту часть Испании, которая представляла для них интерес. Что они стали делать дальше? Там, с точки зрения политической, управленческой, культурной. Ведь, учитывая то, что правители новые были быстро растворимые, как мы только что это обговорили, порядок-то надо было как-то поддерживать. И, собственно говоря, рапортовать вышестоящим инстанциям о сборе налогов, о том, как проистекают дела на этой территории, как они стали обустраиваться. Вот эти вот знаменитые мавританские дворцы, которые в Испании есть по сей день, это, видимо, более позднее приобретение. Чуть-чуть позже. Да. Поначалу-то, наверное, все-таки глинобитные мазанки или, может, что чуть получше. А зачем? Когда полно жилищ, которые оставлены вестготами разного как бы достоинства, да, и можно в них просто как бы останавливаться, их перестраивать под себя. Каменные, хорошие жилища. Зачем? Зачем мазанки? Это уже потом, когда нахлынуло население и резко стало увеличиваться население Аль-Андалуса уже по законам как бы восточных обществ, да, вот тогда, наверное, действительно пошли вот эти вот дешевые, простые жилища. Thank you. ситуация была еще хуже, потому что буквально следом же за Ибн Нусайром пришло еще по разным подсчетам 10-12 тысяч воинов уже сирийских кланов. Так что даже самое первое освоение пиренейских территорий было смешанным. Там были арабы, йеменцы, были берберы, их было много. И были сирийцы, которые наравне с арабами, йеменцами считали себя белой костью, аристократией. Ну, и они поделили землю очень осознанно. Вся лучшая земля, плодородная, южная, досталась аристократии, арабам и сирийцам. Северные территории, менее плодородные и климатически менее привычные, достались берберам. И вот это противостояние между белой костью и черной костью, оно будет сопровождать мусульман на протяжении всего их пребывания на Пиренейском полуострове. Ведь тоже надо представить себе эту ситуацию. Пришли воины, расселились, поделили земли, потом переселили своих людей, и они оказались на огромных территориях, которые они назвали Аль-Андалусом. Само название, конечно, очень забавное, его происхождение, потому что мусульмане в данном случае перевели просто на арабский язык название «Земля вандалов», использовав тем самым германский этноним. И для них весь Пиренейский полуостров – это была земля вандалов. И так этот термин и вошел в хроники мусульманские. При том, что вандалы не так долго там прожили, да, по сравнению с вестготами. Но, видимо, да, такую память о себе оставили. И да, они ушли потом ведь на север Африки, там создали свое королевство. Видимо, это было гораздо понятнее и ближе арабам, почему они заимствовали это название. Поначалу Аль-Андалус считался провинцией Дамасского халифата, абсолютно подчинялся или Дамаску напрямую, или Кайруану, где сидел наместник африканский. И первые где-то 40 лет там даже не было нормальной устойчивой власти наместника, самостоятельной. Туда посылали военачальников, так называемые вали, и они обладали очень широкими полномочиями, как гражданской, светской власти, так и даже духовной власти, поскольку мы знаем, что в исламском государстве эти две вещи слиты воедино. А вот спустя некоторое время, в середине 8 века, в метрополии случился политический переворот. И династия Омейядов, до того правившая в Дамаске, была практически полностью уничтожена пришедшими им на смену аббасидами. Остался в живых один принц, ему к тому времени было чуть больше 20 лет. И спасая свою жизнь, он отправился в Африку, потому что его мать была родом из Магриба. Он нашел там родичей, обосновался и стал отправлять посольство за посольством в Испанию для того, чтобы договориться с этими враждующими кланами и найти себе там политическую нишу. Это дело абсолютно удалось. И в 755 году он прибыл на Пиренейский полуостров, разбил под Кордовой войско оппозиции, триумфально вступил в столицу и был признан эмиром Кордовского эмирата в главной мечети города. И с этих пор мы говорим о том, что существует именно Кордовский эмират, не просто провинция. Потому что там, конечно, были очень сильны претензии на фактическую самостоятельность. Кордовские эмиры каждую пятницу упоминали и славословили халифу, который сидел в метрополии. Это было обязательным условием. И никто не смел его нарушать, чтобы не будоражить вот эти клановые противоречия, которые не затухали на протяжении всего 8-9 века. После благостного завоевания, да, после консолидации военной, началось, конечно, деление пирога. И тут уже мусульмане воюют с мусульманами, что мы наблюдаем и по сей день. Потому что хоть он и пирог, но как бы размеры подноса имеют свои границы. We'll be right back. Что же касается мусульманского владычества, то, по сути, оно сразу установилось не на всей, а, скажем так, на важной для мусульман части полуострова. То есть примерно южная половина, то, что их интересовало, то есть сильно к северу от Толедо, Мериды, нынешних там Эвора и Лиссабона в Португалии и, соответственно, Сарагосы дальше на восток, особенно территории к северу их не очень-то и интересовали. Соответственно, на севере, на самом севере, вот в горах, образовались очаги сопротивления. Между ними и мусульманами существовала большая полоска, фактически не полоска, а огромная полоса в сотни километров, по сути, ничьей земли. Которая гористая местность? В основном гористая, малоплодородная, либо горы, либо такие возвышенные плоскогорья, малоплодородных земель. Конечно, возможности хозяйственного использования были и у этой части, поскольку помимо, собственно, арабов и сирийцев были, как мы помним, еще берберы с их традициями кочевого скотоводства, и как раз для того, чтобы пасти овец, и эта часть Испании вполне годилась, как показала вся последующая история Испании. Вот, так что какие-то возможности здесь тоже были. Но процесс некой консолидации того населения, которое не оказалось под арабами, находился в зародышевом состоянии. Он был в зародышевом состоянии, и на то, чтобы этот процесс как-то набрал силу, понадобились столетия. Да, конечно... Весьма любопытная часть истории. Но мне кажется, что они еще совершенно по-другому воспринимали эту ситуацию. И вот даже сам термин «реконкиста», «отвоевание», он ведь довольно поздний. Конечно. Вот. А когда мы говорим о самом раннем средневековье, 8, 9, 10 век, они видели себе эту ситуацию политическую на Пиренейском полуострове совершенно иначе. И даже первые правители Астурийского королевства, которое стало ядром сопротивления арабам, они скорее рассматривали необходимость общаться и выстраивать политические отношения с новым появившимся и довольно могущественным соседом. Ну, то есть ситуация была, насколько я понимаю, такая. Вестготы всех достали. Тех, кто находился на севере и ряда других соседей. И им было, в общем-то, все равно. Что вестготы, что арабы, тем более, что это все происходило не на их территории. Uh-huh. И пассивность населения, я имею в виду тех, кто непосредственно пашет, сеет и строит, uh-huh. и гордится общественным строем, им, видимо, тоже было все равно, какой общественный строй в значительной степени. Ну, отчасти это так, но не во всем все-таки, поскольку какое-то количество вестготов все-таки выжило в этих событиях, и они-то как раз в значительной степени укрылись на севере. Насколько я понимаю, после того сражения, с которого началась реконкиста, стало ясно, что, как написано в «Алисе в стране чудес», не приспособлены мы кролики для лазания. Много на лошадях в гористых массивах не навоюешь. Там только по тропкам на них можно ходить. Дмитрий, вы абсолютно правы в том смысле, как они относились к вестготскому наследию, потому что ни одна ранняя хроника испанская не предлагает идею преемственности с вестготской властью и идею того, что астурийские властители будут сейчас продолжать эту политическую линию и будут восстанавливать великое государство вестготов, которые раньше здесь существовали. Они наоборот. Позиционировали себя, очень самостоятельно. Вестготское королевство – одно из крупнейших германских королевств, образовавшихся на развалинах Западной Римской империи. Возникло в V веке и включало территории как на Пиренейском полуострове, так и на юге Галлии. После поражения от франков вестготы утратили большую часть владений в Галлии, но в течение VI – начала VII веков объединили под своей властью практически всю территорию Испании. Первоначальные вестготы были арианами, что способствовало сохранению различий между германским и местным населением. В 589 году вестготы приняли христианство в ортодоксальной форме. то население вестготское, которое осталось жить под властью мусульманских властей теперь, оно образовало особую группу населения, которую назвали арабским термином мусарабы, потому что они представляли собой арабизировавшихся. Они говорили на арабском языке свободно, нередко участвовали в системе административной мусульманского государства. Они сохранили свою церковь, могли строить свои культовые здания, выбирать своих собственных епископов. Конечно, самый главный представитель христианской церкви должен был утверждаться эмиром, а потом халифом кордовским. Вот. Но, тем не менее, у них была автономия. И это тоже исключительно восточный опыт. Мусульмане принесли сюда, на Пиренейскую территорию, то, что было принято в метрополии. Конечно, мусарабская община считалась податной общиной, в отличие от мусульманского населения, потому что она должна была платить два особых налога – джизью и харадж. Джизья – это подушный налог, а харадж – это поземельный налог. Мусульмане их не платили. Мусульмане платили только благочестивую милостыню, так называемую. Вот этот знаменитый закят, который у нас в Средней Азии был, на мусульманских территориях. И это десятая часть всего движимого имущества, включая доходы, стада, товары и так далее. А податное население, то есть мусарабы, иудеи, они должны были платить совсем другие налоги. И, видимо, они были довольно обременительными, хотя и сносными. Почему я так считаю? Потому что многие мусарабы переходили в ислам. Ну, да. И не только по личным и сердечным причинам, потому что известны совместные смешанные браки. Вот. И для того, чтобы вступить в брак с мусульманкой, надо было, конечно, принять ислам. Вот. Но еще и потому, что это было выгодно экономически. И это было выгодно с социальной точки зрения, потому что обещал продвижение по службе. Ну да. В общем... Но зато уж если обратно вдруг из ислама, это уже было, это уже верная смерть. Да, да. Это вероотступничество и только смертная казнь. Вот, но, тем не менее, мусарабская община сохранялась по всем городам. И в сельской местности было очень много мусарабов. Они, собственно, и были основной рабочей силой. И известна очень большая мусарабская община в Кордове. Известна она нам по удивительной истории, поскольку в какой-то момент именно эта мусарабская община решила реанимировать все вестготские свои корни, мечты о великом вестготском наследии. И это вылилось, вот, Владимир, не даст соврать, в удивительные события. Да, это в каком году приключилось? Значит, это началось в 850 году и наиболее интенсивно продолжалось около 10 лет, до 859 года. Но потом, значит, если понимать это движение широко, то, в общем, в какой-то степени продолжалось и в более позднее время. Представьте себе, вдруг, значит, появляются христиане, которые подчеркивают как бы свое, не просто свое христианство, а подчеркивают, что христианство выше ислама, и говорят об этом во всеуслышание. Что было запрещено что законом. Что было запрещено законом и однозначно влекло за собой смертную казнь. Они не могли этого не знать. Тем не менее, сначала один, потом другой, и группами, и вот за этот период, вот за это десятилетие, где-то под 50 человек так себя вели. Особенно, конечно, впечатлил, наверное, один из первых случаев, когда 800... Это по списку казненных 50, да? Насчиталось. Да-да-да. Значит, когда в 851 году к некоему кордовскому судье приходит молодой человек, христианин Исаак, который говорит, что вот он подумывает, не принять ли ему ислам, и просит рассказать о истинах этой веры. Тот, естественно, обрадовался и в деталях и подробностях обо всем рассказывает. А Исаак вдруг говорит о том, что ваш Мухаммад лжепророк, христианство во всем выше, и вообще непонятно, как вы можете в это верить. Переходите лучше в христианство. То есть, иначе как провокацией, такое поведение назвать трудно. Надо сказать, что такой вполне миролюбиво настроенный судья попытался дать человеку возможность как бы выйти из этой ситуации, ну, живым, по крайней мере. Да? Ну, как бы для этого надо было просто согласиться с тем, что он или пьян, или сошел с ума. Но нет, тот стоял на своем. Судья не рискнул сам отдать приказ о казни, отправил его к халифу, но, естественно, халиф, эмир, прошу прощения, еще тогда, эмир не мог, конечно, не казнить такого человека, поскольку это была очевидная угроза для режима. Естественно, за таким поведением последовали ужесточение политики вообще к христианам. Тем более, что против этого движения выступил и глава церкви Андалусии, значит, архиепископ Севильский, которому кордовский епископ был подотчетен, как бы, да, вот, и это движение, в общем, у многих христиан, которые столкнулись с тем, что на них большее давление, что им тяжелее жить, чем раньше, оно, в общем, они отказывались считать этих людей святыми, при том, что какая-то часть их была сразу же канонизирована. Вот такое. Что послужило стимулом? Вот прошло фактически 150 лет с момента оккупации. Вдруг прорвало. Да, жили, не тужили, и вдруг вспомнили. Вот об этом можно спорить. Наверное, тут могут быть разные объяснения. Вот мне лично все-таки кажется, что речь тут может идти о некой вот возникшей и осознанной христианами угрозе утраты ими своей аутентичности какой-то, да, своей идентичности. Вот, и то есть для них это был как бы вот такой крик отчаяния. Мы хотим оставаться такими, как мы, а логика событий, как бы их, она ведет в сторону дальнейшего укрепления ислама, в сторону того, что, как мы помним, что многие очень христиане принимают таки ислам. Вот, может быть, такое может быть объяснение. А даже те, кто ислам не принимали, они все равно очень сильно арабизировались. И те люди, писания которых до нас дошли, вот из этой группы, из этого движения, они откровенно писали о том, что теперь христианин лучше может сформулировать свою мысль очень красивым литературным языком по-арабски, нежели хоть два слова связать на латыни. Упадок вот этой латинской учености, упадок вообще интереса к латинскому языку, к визготскому наследию, помноженное, с моей точки зрения, на социальную неуспешность. Потому что многие из тех, кто участвовал в этом движении, судя по всему, принадлежали к некогда очень знатным визготским родам. Но из-за того, что они не хотели принимать ислам, они были лишены вот этих социальных перспектив. Потому что за те 100 лет, что исламское государство существовало на Пиренейском полуострове, оно ведь тоже не стояло на месте, оно изменялось. И оно все меньше и меньше нуждалось в сотрудничестве с иноверцами. И становилось все крепче и все агрессивнее, в том числе и в проведении своей религиозной политики. Вы знаете, что меня в этой, во всей ситуации с визготами занимает? Это вначале арабы были очень мотивированы, ну, как бы все понятно. Вестготы не мотивированы. Но шло время, и вестготская мотивация, вот за исключением этого десятилетия самоубийц, я иначе бы это не назвал, никакой мотивации среди масс населения не выявляла. А у арабов мотивация начала сводиться к междоусобицам. То есть, вот удивительно, что они там все-таки практически 800 лет просидели. Такой обоюдный пофигизм наблюдался. Наверное, почему так долго оно и происходило. Есть совершенно чудесная поговорка. Испанцы все схватывают на лету и точно так же быстро забывают. Ну, да. То есть вот это применительно к мотивации. Мотивация может продолжаться там максимум 10 лет вот в этом контексте. И что интересно по поводу этих мучеников, вот вы привели пример с молодым человеком, который пришел, но у него аргументация была ниже плинтуса. Если ты хочешь доказывать что-то, особенно в контексте религиозных учений, ты должен знать хорошо и учение оппонента, и свое собственное. Потому что то, что он говорил, с таким же успехом он мог прославлять, я не знаю, там, какую-нибудь полинезийскую веру. Дмитрий, так в этом вся соль этой истории. Он не хотел ни с кем спорить. Он хотел просто мученически погибнуть за свою святую христианскую веру. И поэтому, самый простой способ. Да, самый надежный, главный способ был обратиться к Каде, который олицетворял не только судебную, который, но и духовную власть. Который не может спустить это на тормоза. Да? Рад бы, но... Можно было выйти еще на площадь перед мечетью, громко кричать, оскорбительные слова в адрес. Ну, тогда могли камнями побить. Меня поражает немотивированность местного населения. 800 лет сидеть, как Илья Муромец на печи, за исключением редких каких-то вот этих вспышек, все терпеть удивительно. А почему, Дмитрий, все терпеть? Вот что все? Пришли люди, которые знали, как организовать жизнь, чтобы она была красивой и богатой. У них. У всех. Прям-таки у всех. Как обустроить занятия сельским хозяйством так, чтобы оно давало гораздо больший урожай? И откуда же они это знали, дети пустыни? Они из Ближнего Востока. Они восприняли все те достижения материальной культуры, которым был так богат Ближний Восток и Иран, вот этот регион, тот же Египет. Они же столько всего принесли в Испанию. То есть это развитая ирригация, которой до этого на этих территориях, ну, по крайней мере, в таких формах и объемах не было. Это новые культуры. Это и апельсины, и хлопок, и рис, и много чего еще. Вот. И буквально вот умение использовать любой клочок земли, где есть вода, и подвести воду там, где ее нет, и использовать опять же любой клочок. То есть вот достаточно посмотреть, как организована там, я не знаю, система садов в Альгамбре, чтобы увидеть, что это действительно величайшая цивилизация. Мне кажется, мы здесь имеем дело с уникальной вообще ситуацией восточной цивилизации. С одной стороны, конечно, это были арабы, очень агрессивные, просто с точки зрения того этапа исторического развития, на котором они находились. Им нужно было выплескиваться, завоевывать, да, осваивать. Но, с другой стороны, в отличие от многих других кочевых, находившихся на такой же стадии развития племен, которые известны нам по истории средних веков, они были способны впитывать вот эти достижения ближневосточных цивилизаций, включая и достижения греческой цивилизации через Византию, Иудею и так далее. И когда они пришли в Африку, а потом на Пиренейский полуостров, они уже пришли вот с этим всем багажом. Они уже не были теми аравийскими кочевниками. Да. Я бы добавил впитывать, но и перерабатывать, объединять в единое целое то, что прежде было разрознено в разных культурах. Да? То есть вот это, конечно, удивительная способность мусульманской цивилизации и мира ислама. Мы знаем, что у них были величайшие достижения в математике, медицине, ряде других областей, а потом все это сломалось и не очень работает по сей день. К сожалению, мы должны сегодня завершить нашу беседу. Завоевывать Испанию и эксплуатировать вестготский трудовой народ будем в следующей программе. А с вами, уважаемые телезрители, мы встретимся через неделю, чтобы продолжить наше путешествие вглубь истории. Всего доброго.